Поход в магазин. Однажды мама, папа и котята делали покупки. Мама шла впереди со списком продуктов, а за ней следовал папа с полной тележкой. Чего там только не было. Макароны, бананы, салат, рыба, помидоры и многое-многое другое. Продукты громоздились друг на друге и угрожающе пошатывались. «Скоро понадобится вторая тележка», — с опаской сказал папа. За родителями плелись котята. Они очень устали от долгого хождения между полками. «Долго еще? Я хочу поиграть», — пробубнил Коржик. «А я хочу есть», — сообщил голодный Компот. На этих словах мама резко остановилась и воскликнула. «Ой, мы забыли хлеб, молоко и чай». Папа из-за горы продуктов в тележке не заметил, что мама притормозила, врезался в нее, и все рассыпалось по полу. Коты издали горестный протяжный вздох. «Надо все собрать», — обреченно сказала мама. Они принялись поднимать разлетевшиеся кругом продукты. Карамелька поняла, что быстро им не управиться. Кошечка предложила всем разделиться, чтобы сэкономить время. «А давайте мы купим хлеб, молоко и чай». «Точно!» – кивнул Коржик. Ему понравилась идея сестры. «Так будет быстрее!» Мама сразу же согласилась. «Что ж, думаю, вы справитесь с таким ответственным заданием. А мы будем ждать вас у машины». Мама протянула Карамельке кошелек с деньгами, и котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Карамелька принялась раздавать указания. «Коржик пойдет за хлебом, Компот за молоком, а я поищу чай». Задача была ясна. Котята взяли каждый по тележке и разошлись в разные стороны. Коржик почти добрался до нужного отдела, но по дороге его очень заинтересовали игрушки. Компота привлекли конфеты. А Карамелька увидела красивую куклу и взяла ее в лапки. И все же кошечка почти сразу посадила игрушку на место и отправилась за чаем. Ей нужно было выполнить ответственное задание. Когда котята встретились у кассы, Карамелька с удивлением обнаружила, что Коржик пришел с игрушечным автобусом, а Компот набрал целую гору конфет. «А где молоко и хлеб?» – строго спросила их сестра. «У нас же много денег», – ответил Коржик. «Мы можем купить все, что захотим». «А хлеб и молоко купим потом», — добавил старший брат. Тогда Карамелька мудро заметила. «Но, Компот, а вместо молока мы что будем пить? Конфеты?» Компот живо представил эту картину, и правда так не годится. А Карамелька повернулась ко второму брату. «Коржик, если мы не купим хлеб, из чего нам мама будет делать бутерброды? Из автобуса?» Коржик задумался и понял, что такой бутерброд ему бы точно не понравился. Братья громко вздохнули, но согласились с Карамелькой. Нужно купить то, что просила мама. Тогда котята вместе отправились в хлебный отдел. Внезапно оказалось, что хлеб бывает таким разным. Какой же выбрать? Коржику надоело бродить по магазину, так что он схватил первую попавшуюся булку и сказал: «Берем вот это и идем». Но Карамелька строго остановила его. «Это творожная ватрушка, а нам нужен просто хлеб». «Вот этот!» Компот указал на длинный белый батон. Карамелька покачала головой. «Нет, нам нужен коричневый». Тогда Коржик принес большой каравай и спросил. «Может, этот?» «Этот круглый, а бутерброды мы едим квадратные», — возразила Карамелька. Наконец котята нашли нужный хлеб. Коричневый и квадратный, и поспешили в отдел молочных продуктов. Но там выяснилось, что молоко тоже бывает разным. Потрясенные котята застыли перед полками, не зная, что выбрать. «Клубничное?» – предложил Компот. «Не годится», – отвергла этот вариант Карамелька. «Шоколадное!» Коржик протянул другой пакет. Карамелька покачала головой. «Нет, не то». «О! А это?» – оживился Коржик и указал на большую бутылку с зеленой этикеткой. «А это вообще кефир!» – вздохнула Карамелька. Наконец Компот нашел то, что нужно, и взял с полки бутылку самого обычного молока. Осталось расплатиться. На кассе работала мама Гони. Она была очень рада увидеть друзей своего сына. «Коржик, Карамелька, Компот, добрый день!» — весело поздоровалась она. Котята ответили ей тем же. «Какие вы молодцы!» — восхитилась кошка-кассир. «Сами делаете покупки!» «Выполняем ответственное задание!» — улыбнулась Карамелька, довольная похвалой. И тут она заметила кое-что на отдельной витрине. Кое-что просто волшебное. За стеклом рядом с кассой красовались блестящие белоснежные коньки. «Ой, какие красивые!» — воскликнула кошечка. «В них можно пойти на каток», — мечтательно проговорил Компот. «Точно!» — кивнул Коржик. «Купим еще коньки!» Мама Гони вернула котят из этих прекрасных фантазий в реальность. «Но у вас не хватит денег на все покупки? Или коньки, или продукты?» «Тогда только коньки!» — без раздумий заявили Коржик и Компот. Пришлось Карамельке в очередной раз остановить братьев. «Тогда и на обед у нас будут вареные коньки!» Компоту и Коржику эта идея совсем не понравилась. «Я не люблю вареные коньки!» — вынужден был признаться Компот. «Я тоже!» — кивнул Коржик. «И жареные коньки не люблю!» Карамелька сказала кошке-кассиру. «Тогда нам только чай, молоко и хлеб, пожалуйста!» Наконец продукты были куплены, и котята побежали к маме с папой. Родители уже ждали их у машины. «Мы все купили!» – гордо объявил Коржик. «Какие вы молодцы!» – похвалила котят мама. «Справились с ответственным заданием». «А у нас для вас есть сюрприз!» – сообщил папа и показал котятам синие бумажки. «Билеты на каток! Мы купили их, пока вы ходили за покупками». «Ух ты, каток!» – обрадовался Компот. «Как мы и хотели!» – воскликнул Коржик. А Карамелька грустно добавила. «Но у нас же нет коньков!» Мама тут же поделилась своим планом и вернула кошечке отличное настроение. «А коньки мы просто возьмем на прокат!» Услышав это, котята очень обрадовались и хором закричали «Ура! Миу! Миу! Миу!» Котята отлично справились с ответственным заданием, которое превратилось в целое приключение. И уже после обеда кошачье семейство в полном составе поехало на каток. После похода в магазин нужно было как следует отдохнуть и развлечься.